обращали вспять реки, создавали моря. Мальши требовал, чтобы уровнем Каспия управлял сам человек. Турышев разрабатывал теорию долгосрочного векового прогноза климата планеты. Яша писал книгу о коммунистическом обществе. Сама Марфенька пожелала стать пилотом-аэронавтом и стала им. Ей было 19 лет. Мир был полон чудес. Каждый наступающий день приносил радостные открытия. Мир был прекрасен и сам по себе, но он был в 1000 раз лучше, потому что в нем жил Яша Ефремов. Такого, как Яша, не было нигде и никогда. Он был совсем особенный. К нему тянуло. Он незаметно входил в комнату, полную народа, например, на собрание или ученый совет, и сразу возникало тревожно-радостное ощущение. Он здесь, даже если Марфенька не видела его, сидела к нему спиной. И то, что она всегда могла почувствовать его присутствие, тоже было изумительное чудо, как вся жизнь, как мир. Они еще не объяснялись в любви. Яша упорно молчал, не признаваться же было Марфеньке первой. Она ждала, и ожидание тоже было счастье и чудо. В канун перелета через море Яша и Марфенька весь день просидели вместе с инженером Сережей Зиновеевым в комнате при баллонном цехе. Проверяли все аэростатические расчеты. Сережа недавно появился в обсерватории. Он был славный парень, только уж очень пастельный. У него были синие глаза, розовые щеки, желтые, как цветущий овес, прямые волосы. Марфенька от души жалела его за такую немужскую наружность, но девчонки из баллонного цеха находили его красавцем. Работа была головоломной. Марфенька раскраснелась, а у Яши выступили на носу бисеринки пота. Но Зиновеев был невозмутим. Тонко отчиненный карандаш его, Марфенька сразу сломала бы такой, летал над столбцами цифр. Нужно было рассчитать подъемную силу аэростата, начальную сплавную силу и вес балласта. Длительность перелета требовала самого тщательного расчета. Здесь учитывалась каждая мелочь. Например, утеря подъемной силы при охлаждении газа холодной ночью. Подсчитывалась высота, которую достигнет аэростат в результате расхода балласта и действия перегретого газа и тому подобное. Марфенька, в недавнем прошлом лучший математик школы, с удовольствием углублялась в расчеты. Яше они давались с большим трудом. Он вздохнул с облегчением, когда все было наконец кончено. Подошел мальчик. Вид у него был утомленный, волосы давно следовало бы подстричь, а рубашка, кажется, не глажена, но зеленые яркие глаза смотрели весело. «Ну, как будто все предусмотрели, что возможно», — сказал он с удовлетворением. «Стартуем завтра в 7 часов вечера. С Марфой Евгеньевной летят Турышев и Лиза. С тобой, Яша, выхожу я, лаборанта мне не нужно». Вечером все собрались у Турышевых, пили чай, беседовали, спорили, как всегда немного помечтали о будущем. Мальшит нарисовал картину очень образно, какой станет Земля, когда исчезнут пустыни. Яша внимательно слушал и даже записал кое-что в записную книжку. Были Фома с Лизой. «Они не похожи на счастливых влюбленных», — подумала о них Марфенька. Лиза делала явные усилия, чтобы казаться веселой. Фома выглядел подавленным, что так не шло к его мужественному бронзовому лицу на могучей шее, ко всему его облику Геркулеса. «Бедный чемпион, бедный капитан, а у нас Яша не так будет», — решила Марфенька. «Мы любим». Они проводили Фому и Лизоньку до дороги. Лиза поцеловала брата и Марфеньку, села на мотоцикл позади Фомы, и они уехали в Буруны, в дом с иллюминаторами вместо окон. Очень светлая была тогда ночь, полнолуние и ни одной тучки. Ветер улегся на каком-то острове спать. Марфенька повела Яшу к скале с приборами. Ракушки хрустели под ногами. Вода чуть плескалась, набегая на сырой песок.